Они встретились посреди безжизненной равнины, щедро затканной жемчужными туманами. Первый его заметила Лидаэль. Навстречу ним шел высокий человек, самый обыкновенный, с двумя руками и ногами, с одной головой и вроде не обнаруживавший намерения изрыгать дым и пламя. Аратарн, как более недоверчивый, приостановился, на всякий случай готовясь к отпору. Незнакомец скрестил руки на груди, пристально глядя на своих недавних противников. Разговор начинался трудно. Наверное, если б не Лидаэль, правда, не отпускавшая руки Аратарна, они бы так и не отыскали дорожки. Силы наглухо блокировали доступы к сознанию и памяти противников. Все, что они могли, это беседовать, как обычные люди. Правда, собеседник, назвавшийся странным именем Губитель, мало-помалу начинал все пристальнее и пристальнее приглядываться к Аратарну, так что девушке даже стало немного обидно. Их визави оказался высок, строен, молод и красив. Куда красивее ее собственного лысого спутника. «Послушай, парень, говоришь, тебя зовут Аратарн?» Наконец произнес Губитель, прервав на середине фразы Лидаэль, многосложно объяснявшую, что они вовсе не защищали обитателей столпа титанов. «Странное имя. Я знавал одного Аратарна. Откуда ты? Кто твои родители?» Так он и откроет первому встречному, который вдобавок едва не отправил их с Лидаэлью на тот свет, имена родивших его. Аратарн даже усмехнулся, ответив ложью. Губитель покачал головой. «Ты соврал, парень». «Что ж, понимаю. Мы не доверяем друг другу, а потому принуждены бродить вокруг да около. Если вы враги, то затяжка времени выгодна тем, кто вас послал. Поэтому скажу прямо. Я здесь для того, чтобы покончить с наславшими Орду. Я и двое моих спутников. А вы что скажете?» «Мы здесь тоже, чтобы покончить с Ордой», — медленно закипая, ответил Аратарн. «Но если и ты для того же, идем вместе». «Но каждый будет опасаться предательства», — как бы вскользь заметила Лидаэль. «Лично я нет», — расхохотался Губитель. «Ни вы, ни я не смогли взять друг над другом верх. Так чего же тогда опасаться? Внезапности? А зачем тогда заклятие, если вы не можете предвидеть нападение?» «Можем, можем, конечно, можем», — поспешила уверить Губителя Лидаэль. «Тогда я познакомил бы вас со своими спутниками и вперед. Мы и так слишком засиделись тут». «Да уж», — Лидаэль поежилась, — «местечко не из приятных. Ни воды, ни зелени. Поэтому нам тут делать нечего. Пока нечего. Кто-то восстанавливает эту колонну, но поблизости никого из них нет. Надо обыскать столб». «Этакую громаду?» — не поверил Аратарн. «У тебя есть другие предложения? Тогда выкладывай», — потребовал Губитель. Аратарн угрюмо отвернулся. Ему этот новый союзник совсем не нравился. Иное дело Лидаэль. Она щебетала точно птичка, как-то сразу поверив, что этот Губитель и впрямь явился сюда сражаться с неведомыми хозяевами Орды. Все трое неспешно шли прочь от столпа титанов, туда, где Губителя ждали его спутники. «Кажись, кончилось у них все!» Двалин задумчиво обозревал очистившееся небо. «Знать бы еще чем!» «А ничем!» Ирина по-прежнему пребывала в странном полусне-полуяве. «Они сейчас разговаривают. Похоже, собираются мириться». «Понятно. А с тобой-то что, во имя Ротгара?» «Не знаю, Двалин. Сама какая-то не своя. Пройдет, наверное. О, стой. Кажется, договорились. Идут сюда. Сейчас увидим, с кем дрался Губитель». «Как ты сказала?» «Губитель. Не спрашивай меня, из каких он бездн. Я сидела, думала о нем и мало-помалу поняла». «А память Эльстана у него откуда же? Он его не сожрал часом?» «Кто кого? Эльстан Губителя или Губитель Эльстана?» «Не смейся. Губитель Эльстана, конечно же. Знаешь, очень может быть, что и сожрал. По крайней мере, тело и память забрал точно. А вот каким образом? Так он злодей выходит, — возмутился гном. Не знаю. Думаю, не все тут так просто. Но Эльстан-то и вправду сгинул. И Эльтара его не зря разыскивала. Что знаю, то знаю, а что не знаю, того не знаю. Все, они уже близко. Близко, не близко, а я все точно знать должен. Гном схватился за топор. Эльстан мне жизнь спас, если этот... А вот и они. Из-за камня появился губитель. Рядом с ним шагали, отчего-то взявшись за руки, совсем еще юный парень с девушкой. Наверное, ровесники Ирины. Вид они имели довольно-таки испуганный и никак не походили на могучих волшебников, которым под силу устоять против всей мощи губителя. Ирина, волшебница. Двалин, горный гном. «Ледаэль, дочь Эльтары Эльфранской», — гордо отрекомендовалась девушка. Двалин разинул рот. «Чья дочь?» — оторопело спросил гном, не придумав в тот момент ничего лучшего. «Эльтары Эльфранской», — чуть поведя плечиком, повторила Ледаэль. «И Горджелина Снежного Мага, если почтенному гному угодно знать имя моего родителя». «Вот так-так», — прошептал Двалин, не сводя с девушки взгляда. И в самом деле, зачем было спрашивать? Она и впрямь была невероятно похожа на пропавшую эльфранскую волшебницу. У той, оказывается, была дочь. «Ты тоже из Эльфрана?» «Я? Нет. Я жила с моим дедом. В лесах чуть южнее Аранашпаранга». «С дедом?» Двалину доводилось слыхать о старом Хрофте как о могучем волшебнике, издавна бывшем в союзе с гномами тех мест. «Твой дед?» «Его зовут Хрофт. Иногда Иг, а еще Один», — последовал ответ с легким оттенком превосходства. Гном почесал в затылке, уважительно покачав головой. «Интересно. Мы ведь с ней встречались, с матерью твоей. В прошлом году как раз. Ну, когда Орда рыцарский рубеж прорвала». Теперь настал черед удивляться Ледаэли. «Ты виделся с мамой, гном? Но почему в прошлом году? Ее ведь нет в живых уже 17 лет, с тех пор, как я родилась». Наступило всеобщее ошеломляющее молчание. Глаза губителя сузились. Он в упор смотрел на Аратарна, который от удивления даже не замечал этого пристального взгляда. 17 лет? — наконец выдавил из себя Двалин. 17 лет как мертва, но, Ротгар, меня побери! И Орда прорвала рыцарский рубеж не в прошлом году, а 17 лет назад, — продолжил Аратарн. «У нас уж и рыцарского рубежа-то никакого нет. Вольное войско там теперь». «Так, подождите, это что же?» Забормотал было гном, однако губитель мягко положил руку ему на плечо. «Все понятно, Двалин. Мы провели в пути 17 лет. И это значит, если только сойдется последнее. Аратарн, ответь, твою мать ведь звали Саатой, а отца Эльстаном». Парень вздрогнул. «Да, да, именно так». На лице губителя появилось очень странное выражение какой-то небывалой мягкости и одновременно горькой печали. «Я твой отец, мальчик. Твоя мать знала меня под именем Эльстана, хотя это не мое настоящее имя». «Не верю!» — отчаянно выкрикнул Аратарн. «Не верю тебе! Нет!» «Тогда слушай». Вздохнул губитель и в мельчайших подробностях пересказал всю историю появления Аратарна на свет. По мере того, как он рассказывал, судорожно сжатые кулаки юноши разжимались и разглаживались набрякшие было на скулах желваки. Наконец, «Отец!» — истово выдохнул Аратарн. Ошибки быть не могло. Никто не сумел бы прорваться через охранные барьеры силы, возведенные вокруг его памяти, и выкачать оттуда необходимые сведения. Они шагнули друг к другу, молча и крепко обнялись. Двалин подозрительно шмыгнул носом. Ледаэль вытерла глаза. Даже Ирина слабо улыбнулась. — 17 лет! — прошептал гном. — Теперь понятно. Им было о чем поговорить, встретившимся отцу с сыном и Ледаэль с Двалином. Было о чем поговорить, но все же оставалось одно, без чего они не могли идти дальше. — Кто ты такой? — в упор спросил губителя гном. — Я знаю, ты не Эльстан. У тебя его память, его лицо, его тело, но ты не он. Кто ты? Если ты убил Эльстана... Губитель опустил голову. — Я плохо помню историю своего появления в этом мире. Глухо проговорил он. «Я словно был вырван какой-то силой из плена, в котором пробыл невесть сколько лет, невесть кем и как заточенный туда. И теперь знаю, что вырваться мне помогла гибель того, кого вы называли Эльстаном. Благодаря этому я получил свободу. Но я его не убивал. Загляните в меня, загляните в мою память. Я открою для вас все». Я занял уже покинутое душой тело. «Он не лжет, Двалин», — негромко произнесла Ирина, пристально глядя в глаза губителю. Все и в самом деле было именно так. Когда, наконец, все оказалось улажено, гном с губителем протянули друг другу руки, а Ледаэль зажала рот ладошкой, чтобы не приставать с расспросами к Двалину. Не поднимая глаз, заговорила Ирина. «Мы уже растратили все время, какое только могли. Надо спешить. Я чувствую. Надо спешить». «А то что будет?» — удивился гном. «Орда 300 лет разбойничает. Так что от лишнего часа изменится?» «Быть может, очень много. Быть может, мы вообще не сможем добраться до ее хозяев. Надо идти». Хис видел, как 5 человеческих фигурок двинулись в обход столпа титанов. Они брели, то пропадая меж исполинских каменных глыб, то вновь появляясь на виду. Не нужно было иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять, они ищут местных заправил. Тех самых, от чьего порога он, Хис, сбежал, и тем самым обрек себя на вечную месть со стороны призрачного острова. Змеиному царю было плохо, очень плохо. Сильный колдун, он понимал, что отсюда ему все равно не вырваться. Да, заклятия способны, учитывая невероятную мощь магических потоков в этом месте, снабдить его едой и питьем, но самостоятельно выбраться он не в состоянии. Так неужели же ему предстоит провести остаток дней в этой пустыне, под боком у тех, кого он страшился, даже сильнее магов Брандея? Хис всегда соображал довольно быстро. Дождавшись, пока пятерка вновь появилась на виду, он выбрался из своего убежища и, не скрываясь, пошел им навстречу. — Ты покажешь вход! — гремел под черепом змеиного царя страшный голос губителя, голос, выжимавший из Хисса само сознание. — Ты укажешь вход! — «Ты, известный всему свету лжец и обманщик!» Последнего Хис не смог бы отрицать при всем желании. Его подвиги были достаточно известны. Гном Двалин зыркал на него зверем, то и дело хватаясь за топор. Ледаэль брезгливо сторонилась и имела такой вид, будто вот-вот собиралась завизжать, точно при виде жабы или гадюки. Аратарн буравил взглядом, и Хис чувствовал, как сила этого странного парня настойчиво пробивается к его мыслям, пытаясь отыскать измену. Просто, без ненависти или злобы, смотрела одна Ирина. — Да, да, да, я покажу вход, если почтенные господа пообещают взять старого Хисса с собой, когда будут возвращаться. «Очень хорошо. Ты показываешь вход, и куда отправляешься потом?» — загремел губитель. Его ярость жгла Хисса точно пламень. «С вами, конечно, с...» Змеиного царя трясло, но мощь губителя он оценить мог. Как и совокупную силу Ледоэли с Аратарном, как и загадочную власть Ерины. Эти, пожалуй, смогут возобладать и над обитателями столпа титанов. И он провел их к заветной двери. «Ого!» — губитель уважительно покачал головой. «Пожалуй, нам ее долго пришлось бы искать. Ничего не чувствую». Ерина согласно кивнула. «Закрыто наглухо и с небывалым искусством», — солидно подтвердила Ледоэль. «Без Хисса нипочем бы не нашли». «Заслужил ли старый Хисс свое возвращение?» — тотчас же осведомился змеиный царь. «Заслужил, заслужил, не сомневайся!» — рыкнул губитель. «Жди нас здесь!» «Нет-с, нет-с! Ах, старый Хисс просит разрешения пойти с вами! Ах-с!» «С нами?» — губитель нахмурился. «Что скажете, спутники?» «Да пусть идет», — опередила всех Ерина. «Вреда не будет. Я сама за ним присмотрю». «Как бы нож в спину не воткнул!» — пробурчал недоверчивый гном. «Да куда ему?» — грустно улыбнулась Ерина. «Его пожалеть можно». «Ох, дожалеешься!» — ворчливо заметил Двалин напоследок и отошел. Спорить с Ериной все равно бесполезно. Так Хисс, змеиный царь, оказался шестым членом отряда. Взломать магическую дверь, запиравшую ход в потайные слои реальности, оказалось куда как нелегко. Потерпел неудачу губитель, затем к нему один за другим присоединились все остальные, даже Хисс, однако камни остались стоять, где стояли. «Ротгар!» — взревел Двалин, от всего сердца вмазав обухом топора по неподатливой стене. Что-то глухо скрипнуло, щелкнуло, и камни окутались мягкой голубоватой дымкой. Дверь была открыта. «Ай да гном!» Губитель хлопнул Двалина по плечу, да так, что тот едва не полетел носом в землю. «Никогда не подумал бы, что твой топор наделен такими силами. Или что, твой Ротгар так хорошо тебе помогает?» «Да ему, боюсь, до меня и вовсе дела нет», — пробормотал польщенный гном. Шестеро шли сквозь миры.